Часть третья. Чему нужно научить детей, чтобы они любили школу? Предисловие к третьей части. Ко мне как к психологу часто приходят клиенты с детьми, у которых проблемы со школой. Конечно же, проблемы у всех разные, однако за 13 лет работы у меня накопилось несколько страниц такого текста, который я озвучиваю родителям почти каждого школьника. Удивительно, но ответы на 90% вопросов о школе можно уложить всего лишь 60 страниц текста. Для меня это означает схожесть наших проблем, а значит, возможность помогать друг другу. В этой части книги я собрал то важное, чему я научился при подготовке своих детей к школе, а также то, что помогало моим клиентам и их детям. Как пользоваться этой частью книги? Лучшее, что можно сделать с этой книгой, практиковать все, что вы услышите, и отмечать малейшие положительные результаты, которых вам удастся достигнуть. Выделите себе вечером 5 минут на то, чтобы сопоставить то, что вы делали, с тем результатом, который получили. Пожалуйста, не пытайтесь сделать все сразу. Берите себе столько заданий, сколько успеваете. Лучше выполнить что-то одно по-настоящему хорошо, чем взяться за все и не сделать ничего. Не торопитесь. Идите в своем темпе. Если вы чего-то не сделали раньше, не вините себя. Виноватый родитель ничем не сможет помочь своему ребенку. Вина отнимает силой. Наоборот, подумайте, что и как будете делать теперь. Похвалите себя сразу же, когда сделаете хотя бы малую часть того, что вы услышите в этой части книги. Создайте положительный настрой на учебу. Самое первое и самое главное – создайте положительный настрой. Без этого все остальное работать не будет. Эта тема красной нитью проходит через каждую страницу, потому что положительный настрой – это действительно самое главное. Чему бы мы ни учили детей, чему бы мы ни учили сами, положительный настрой на учебу – это краеугольный камень. Мы действительно можем сделать так, чтобы ребенок сам хотел ходить в школу, чтобы пропуск школы он воспринимал не как облегчение, а как разочарование. А для этого школа должна ассоциироваться с чем-то хорошим, с приятными эмоциями и впечатлениями. Когда ребенок ждет, что в школе будет интересно, весело, приятно и полезно, он сам туда рвется. Его не нужно заманивать. Чего не надо делать? Только не говорите детям, что те, кто хорошо учится в школе, получат хорошее образование и хорошую работу. Во-первых, это неправда. Хорошие оценки в школе вовсе не означают хорошую работу и большую зарплату. Это ваш ребенок легко проверит и поймает вас на лжи. «Мам, ты хорошо училась в школе?» «Да». «А папа?» «Папа хуже». «А почему тогда папа зарабатывает больше тебя?» Не обманывайте своего ребенка. Во-вторых, что такое для 7-летнего ребенка работа? И даже для 17-летнего. Это что-то эфемерное, чего со мной никогда еще не было, и что случится когда-то, через несколько лет. Заработать хорошие оценки надо сейчас, а хорошую работу я получу через несколько лет. Цель настолько далекая, что никак не мотивирует. Даже взрослые люди в большинстве своем не планируют свою жизнь на несколько лет вперед. Можем ли мы ожидать этого от ребенка? Не пытайтесь мотивировать детей тем, что случится через несколько лет. Понятная награда – это всегда награда сейчас. Что детям нравится в школе? Я разговаривал с учениками, которым нравится ходить в школу. И вот что хорошего они называют. Первое. На первом месте общение. Да. Большинству детей в школе нравятся не уроки, а именно перемены, игры и общение с друзьями. Второе. На втором месте отношения с учителем. Причем в начальной школе хороший учитель – это учитель, который любит ребенка, вежливый, ласковый, уделяющий внимание. В средней и старшей школе – это учитель интересный, с которым есть о чем поговорить, который интересно рассказывает и не только о школьной программе. Третье и четвертое места делят, собственно, уроки и знания, получаемые в школе, с внеклассными занятиями, походами в музеи и другое. Как видите, знания и оценки вовсе не самое важное для ребенка в школе. Самое важное – это отношения, с которыми ребенок сталкивается каждый день. Поэтому, когда родители упирают на получение знаний, у детей возникает ощущение, что их не слышат, не замечают самого главного. Самое интересное для ребенка – это не знание, а отношения. Самое важное в школе для ребенка – это не знание и не оценки, это отношения, в которых он находится каждый день. Когда мы мотивируем детей ходить в школу, мы должны помнить, что у нас и у детей разные цели. У ребенка нет и не может быть цели получить среднее образование. Этот аргумент ценен только для взрослых. Цели детей проще и намного ближе по времени. Хорошо провести время в компании, позаниматься интересным делом, получить одобрение авторитетного взрослого, сотрудничать с интересным деятельным взрослым, поиграть, научиться чему-то, что пригодится мне прямо сейчас. Когда мы настраиваем ребенка ходить в школу, нам стоит больше говорить об этих целях. Целях детей, а не об эфемерных знаниях, которые когда-то нам пригодятся на работе. Если мы мотивируем ребенка тем, что важно для нас, взрослых, такая мотивация, скорее всего, не сработает. Просто потому, что для ребенка это не аргумент. Основная цель ребенка, который идет в школу – хорошо провести время, а не получить знания. Типичные страхи школьников. И что с ними делать? Я спрашивал детей, что им не нравится в школе, и вот что они называют. Первое. Учитель не нравится. Второе. Плохие отношения со своими одноклассниками. Третье. Оценки. Дети боятся, что их будут ругать или стыдить за двойки. Четвертое. Нагрузка. Многим детям трудно учиться. У первоклашек сюда прибавляется еще несколько специфических страхов. Пятое. Страшно потерять родителей. Точно так же, как в детском саду, этот страх снова появляется у детей, когда они идут в школу. Шестое. Бывает, что ребенок изначально уверен, что школа – это опасное место. Это случается, когда родителям страшно за детей в школе. Если родители не могут отпустить ребенка, он перенимает их страхи. Седьмое. Порой ребенок заранее уверен, что школа – это мучение. Он ведь слышал от взрослых фразы вроде «закончилась твоя свобода». 10 лет от звонка до звонка. Придется делать уроки. Надо рано вставать в школу. Тяжело просыпаться утром и другие. Подразумевающие, что школа – это неизбежное страдание. Как видите, основные причины, по которым ребенок стремится избежать школы, это опять-таки не знание, а отношение и настрой. Давайте посмотрим, что делать с этими проблемами. Начнем с подготовки к школе. На первый взгляд может показаться, что подготовка к школе – это только для будущих первоклашек. Однако даже если ваш ребенок уже давно уходит в школу, послушайте эту главу. Проверьте, все ли, что вы услышите, ваш ребенок уже умеет. Если нет, то важно научить его, даже если он уже в 11 классе. Несколько раз мне удалось поработать и помочь клиентам даже с 20-летними детьми, которые не хотели учиться в вузе. Даже по отношению к ним мы успешно применяли те же самые принципы, которые изложены в этой книге. Если ребенок боится или плачет, не стыдить. Ни в коем случае не говорите ребенку что-то вроде «ты уже большой, а боишься» или «что ты плачешь, как девчонка». От этого страх многократно усиливается. Для ребенка это означает, что, первое, с ним что-то не так, когда он боится, он что-то делает неправильно, его за это ругают. Второе, родители отказываются ему помогать. Третье, от этого появляется чувство беспомощности и отчаяния. И страх усиливается, а проблема усугубляется. Когда мы стыдим ребенка, его страхи усиливаются. Вместо этого поддержите, утешайте и ободряйте. Прямым текстом дайте разрешение плакать и бояться, а затем утешьте. Например, если ребенок боится потерять родителей, «Я понимаю, что ты боишься. Можно бояться. Можно поплакать. А я тебя понимаю. Мы с папой никуда не денемся. Я точно за тобой приду. Я помню, что ты здесь». У детей постарше страхи другие. Одни могут бояться получить двойку, другие могут бояться учителя, третьи – реакции родителей, будут ругать, не пустят гулять, отберут планшет. Если вы понимаете, чего ваш ребенок боится, разрешите ему бояться. Предложите свою помощь, а затем научите его справляться с проблемой. Например, если ребенок боится получить двойку. «Я понимаю, что ты боишься получить двойку. Можно бояться. Но двойки от этого не рассосутся. Давай подумаем, что можно сделать, чтобы получать 5. Я тебе помогу. Если боится, что будут ругать. Я вижу, что ты боишься, что я буду ругать тебя за плохую оценку. Я не буду. Иногда я действительно злюсь на тебя, но от того, что я тебя поругаю, оценка же не улучшится. Поэтому я не буду тебя ругать. Давай лучше посмотрим, как можно ее исправить. Для начала я предлагаю...» Разрешите ребенку бояться и плакать, а затем утешьте. Порой родители думают, что если ребенку разрешить бояться, например, уроков, то он будет только бояться и не будет выполнять домашнее задание. Однако опыт говорит об обратном. Когда взрослые разрешают эмоции, бояться можно, плакать можно, но при этом обещают свою помощь и настаивают на выполнении, дети становятся намного сговорчивее и проще справляются с проблемой. Объявляйте ребенку утром план его дня. Дети живут на территории родителей и по правилам родителей. Если ребенок не знает, чего взрослые потребуют от него в следующий момент, у него может накапливаться тревога. Поэтому для снятия тревоги полезно с утра рассказывать детям план их дня. Сегодня утром ты пойдешь в школу, у тебя сегодня математика, потом русский, потом рисование. В 12:20 у тебя уроки закончатся, и бабушка за тобой придет. Вы с бабушкой пообедаете и пойдете гулять, потом придете, сделаете уроки и так далее. Когда ребенок знает план своего дня, ему легче ориентироваться во времени. Он понимает, что зачем идет. В том числе он знает, когда ждать родителей. Когда дети несколько раз удостоверятся, что план, который вы излагаете, соблюдается, он станет более спокойным и уверенным в себе. У младшего школьника план дня снижает тревогу. Дети постарше не должны быть пассивными слушателями. Считается, что в средней школе ребенок уже должен уметь самостоятельно планировать свой день. Однако, если его специально этому не учить, то сам он, конечно же, не научится. Поэтому постепенно от привычки рассказывать ребенку его план дня переходите к привычке совместного планирования дня. На листе бумаги еще лучше в ежедневнике или в электронном календаре. Когда дети знают, в каком порядке идут их дела, они делают их быстрее и увереннее. Кроме того, возникает меньше разговоров на тему «пора уже садиться за уроки» и «ну, мам, ну, я еще немного поиграю». Эта полезная привычка будет профилактикой сопротивления. В средней школе план дня увеличивает эффективность. Кроме того, ребенок всегда знает, когда ему пора делать уроки. Обсуждайте план дня, когда ребенок в хорошем состоянии и настроении. Дождитесь, пока он проснется. Никогда не планируйте дела, когда ребенок устал, болен. Вечером перед сном вспоминайте, как прошел день. Настраивайтесь на хорошее. Это своего рода подведение итогов, замечательное дополнение к плану дня. Хорошо, если здесь вы упомянете то же, что утром было в плане. Особый акцент сделайте на том, что хорошего сегодня случилось, что вам понравилось, какие успехи у ребенка вы заметили, что понравилось самому ребенку. Мне сегодня понравилось, как ты утром быстро оделся в школу, и мы с тобой смогли быстро выйти, потому что портфель и одежду приготовили еще вчера вечером. В школе вы играли с одноклассниками и узнали, как пишется прописная буква «А». Ты получил пятерку. Вечером мы с тобой играли в футбол, и ты даже забил мне гол. И ты сильно радовался по этому поводу. Теперь мы собрали вещи на завтра и ложимся спать. Утром нас ждет еще один хороший день. Это не значит, что мы не обращаем внимания на плохое. Это значит, что мы делаем акцент на хорошем. Утром план дня, вечером итоги дня. С детьми постарше мы делаем то же самое, но сильно сокращаем этот текст. Спасибо, что сходил сегодня в магазин и помог мне приготовить ужин. Мне было очень приятно. Заранее настраивайте на то хорошее, что будет в школе, вместо того, чтобы рассказывать страшилки типа «закончилась твоя свобода». Ты узнаешь много нового. Ты познакомишься с новыми людьми. Ты сможешь играть с ними на переменах и после школы. Ты научишься считать, сможешь посчитать, правильно ли тебе дали сдачу в магазине. Ты научишься быстро читать и сможешь прочитать больше интересных книжек сам. И тогда тебе не обязательно будет ждать, пока я освобожусь и смогу почитать тебе. Мы познакомились с твоей учительницей, она очень хорошая. Если она не хорошая, немедленно переведите ребенка в другой класс. Рассказывайте про школу то хорошее, что у вас или у кого-то другого было. Мне в школе нравились уроки труда. Нам выдавали молотки, доски и гвозди, и мы могли делать всякие разные вещи, табуретки, например. Мне в первом классе нравилась Настя. Она была самая красивая девочка в классе. У меня был друг Дима, с которым мы сидели за одной партой. Меня мама научила собирать вещи с вечера, это удобнее. Тогда утром никуда не торопишься, встаешь попозже и уверен, что взял все, что надо. Настройтесь сами и настраивайте своего ребенка на то хорошее, что будет в школе. Организуйте место. Для того, чтобы ребенку было проще делать уроки дома, ему нужно помочь организовать этот процесс. Сам ребенок не организуется. Если все с самого начала сделать правильно, то вы потратите значительно меньше сил, чем на то, чтобы искоренить неправильно сформировавшиеся привычки. Например, привычку делать математику лежа на диване или привычку сваливать учебники в кучу. Позаботьтесь об удобстве. Приготовьте комфортное для домашних занятий место. Мебель, пользоваться которой ученику будет удобно. Подумайте, откуда будет падать свет. Достаточно ли он? По возможности устройте рабочее место так, чтобы ребенка ничего не отвлекало. Например, скачущий по комнате младший брат или телевизор. Научите ребенка складывать канцелярские принадлежности в определенное место. Это значит, что родители определяют место, где лежат ручки, листочки, карандаши, и показывают ребенку. Инструкция по принципу «вот тебе карандаш, положи куда-нибудь» не работает. Куда-нибудь для ребенка – это первая попавшаяся горизонтальная поверхность. Он действительно не знает, куда. Определите место для книг и учебников, для портфеля и сменной обуви и так далее. Определите место для каждой вещи, которая связана со школой. Это проще сделать с самого начала, чем полгода запинаться о портфель, а потом с раздражением начать переучивать ребенка, класть его в другое место. Задать правила с самого начала намного проще, чем переучивать. Когда рассказываете это ребенку, ни в коем случае не рассказывайте с позиции «вот теперь тебе придется делать домашние задания, это твоя обязанность». Говорите о домашних заданиях с позиции «интересного приключения». Не о том негативе, который связан с домашними заданиями, а о позитиве. Создавайте своими словами приятные впечатления и предвкушение. Как это выглядит технически? Для примера привожу два варианта. Сначала фразы, несущие негатив, их нежелательно говорить. Потом фразы, которые создают позитивный настрой. Итак, создает негативный настрой. «Иди сюда». Надеюсь, ты запомнишь, где что лежит, и не будешь меня докапывать. Чтобы ничего не потерялось. Ручки лежат вот тут, карандаши вот тут, точилка здесь и еще куча подробностей, которые ребенок не запомнит. Когда поточишь, клади ее обратно, и она не потеряется. Не бросай портфель, где попало. Итак, теперь второй, позитивный настрой. Настраивает на позитив. «Миша, мы тебе для школы приготовили несколько новых вещей. Давай я тебе покажу их, чтобы ты знал, где что находится и чтобы тебе было удобно. Чтобы ты все сам легко находил. Например, тебе нужна ручка. Вот твои новые красивые ручки. Они будут лежать здесь. Карандаши здесь, в коробке. Я тебе помог их аккуратно сложить. Тут же лежит точилка для карандашей. Когда поточишь, клади ее обратно. И тебе всегда будет легко ее найти. Вот тут будешь ставить портфель, когда придешь из школы. Рядом со столом. Тебе удобно будет, если нужно что-то в нем взять». Еще раз припомните первый негативный вариант. Представьте, что это говорят вам. Попробуйте почувствовать, каким настроением вы заряжаетесь. Хочется ли вам в этом участвовать? Или уже хотите, чтобы эта нудятина поскорее закончилась? Сравните с тем, что было в позитивных вариантах. Даже если возникает ощущение дополнительной ответственности, одновременно чувствуется забота и тепло. Намного проще пережить появление дополнительных обязанностей, если рядом есть человек, который поддерживает, заботится и помогает. А значит, и справляться с такими обязанностями тоже намного проще. Любые новшества через хорошее настроение. Организуйте процесс. Создайте ритуалы. Очень удобно, когда ребенок садится за домашнюю работу в одно и то же время. Это помогает всем заранее настроиться на процесс, даже младшему брату, который знает, что в эту комнату целый час ему ходить запрещено. Когда ребенок приходит из школы, он уже перегружен. Не заставляйте его сразу садиться за уроки. Сделайте перерыв как минимум на час, лучше полтора. Умыться, пообедать, собрать вещи, поиграть. Создайте приятный ритуал для начала домашней работы. Обнимите ребенка, скажите, что вы будете помогать, помогите разложить вещи. Спросите ребенка, с какого задания он хочет начать. Не рекомендуется делать уроки непосредственно перед сном. На это время предложите ему какую-нибудь игру или книжку, не относящуюся к учебе. Научите ребенка переводить телефон в беззвучный режим на то время, пока он делает уроки. Потратьте на создание ритуалов час, и они будут работать на вас несколько лет. Если у вас ребенок постарше, придумайте ритуалы вместе с ним. Обсудите план дня. Включите в него домашние задания. Сначала делайте уроки вместе. В первом классе и до тех пор, пока дети не научатся делать уроки сами, мы делаем их вместе. Присутствие родителя на первых порах обязательно. Родитель присутствует до тех пор, пока ребенок не освоится. Освоится – это значит начнет сам раскладывать вещи, находить нужные тетради и учебники, ручки и карандаши. Пожалуйста, не нужно контролировать каждый штрих. Так мы создадим у ребенка ощущение, что у него самостоятельно ничего не получается. А наша задача – создать у ребенка ощущение, что он способен сам справиться со всеми заданиями. Не лезьте слишком глубоко и не настаивайте на идеальном исполнении. Вполне достаточно, если ребенок усвоит главное – суть упражнения. На уроке русского языка мы обращаем внимание на знание русского языка. На уроке чистописания – на чистописание. На уроке математики мы не придираемся к чистоте написания. Невозможно осваивать все сразу одновременно. Скорее всего, ребенок не сможет сконцентрироваться на двух задачах сразу и быстро придет в отчаяние или начнет протестовать от того, что у него не получается. Постепенно родитель все меньше и меньше говорит и контролирует и дает ребенку все больше времени самостоятельно справиться с заданием. Это значит, что мы сидим, смотрим, но начинаем помогать только если ребенку требуется наша помощь, если он нас попросил. Когда ребенок с большей частью заданий справляется сам, родитель начинает отходить и оставлять ребенка одного, сначала на несколько минут. Если родитель возвращается и видит, что производительность резко снизилась, значит, он уходит слишком рано, и ребенку надо дать больше времени на освоение и самоорганизацию. Удобно договориться начинать с легких заданий, которые дети делают сами, например, чтение, а письменные делать позже с родителями. Постепенно родитель перестает сидеть с ребенком за уроками и оставляет за собой только контроль. Спрашивает и проверяет домашние задания. Интересуется, как прошел день в школе. Однако и в этот период ребенок должен знать, что он может обратиться к родителям за помощью, если столкнется с трудностями. Что значит «постепенно»? Каждый год в октябре-ноябре у нас эпидемия родителей первоклассников с таким вопросом. «У меня ребенок до сих пор не делает домашнюю работу самостоятельно. Я еще могу списать сентябрь на адаптацию к школе, но ведь уже октябрь-ноябрь, а он все еще не может делать домашние уроки сам». Приходится объяснять, что этот процесс намного более медленный, чем им кажется. Многим детям потребуется помощь родителей в течение всей начальной школы. Научите ребенка соблюдать режим работы и отдыха. Часто бывает так, что ребенок делает домашнюю работу очень долго, по 3-4 часа. Этого ни в коем случае нельзя допускать. Первоклашки могут сохранить работоспособность 20 минут, к концу начальной школы это время увеличится до 30-35 минут. Именно поэтому уроки в школе сделаны 40-минутными, плюс 5 минут в начале успокоиться, войти в рабочий режим, плюс 5 минут в конце записать домашнее задание, а в первом классе с перерывом посередине. После этого срока работоспособность снижается, наступает утомление. Нет никакого толка от того, что утомившиеся дети сидят за столом. Ребенок бесконечно делает ошибки и переделывает или по 10 раз читает одну и ту же строку, не понимая смысл. Намного более эффективно делать домашние задания по 30 минут с 10-минутными переменами между ними для начальной школы. Если вы видите, что ваш ребенок даже 30 минут не выдерживает, уменьшите время. Это значит, что если дети уже полчаса сидят над домашним заданием, пора прийти, вынуть их из уроков, сделать им перемену и 10 минут поиграть. Обычно бывает удобно поставить будильник на 30 минут от начала занятия. Тогда дети быстро приучаются соблюдать режим. Не забудьте на перемену тоже поставить будильник. Не начинайте на перемене игры, которые не успеете закончить за отведенные 10 минут. Успевайте к концу перемены закончить все игры. Некоторые дети не могут высидеть даже 30 минут. Не нужно их заставлять. Начните с того времени, которое они могут терпеть. Постепенно увеличивайте это время, но следите, чтобы ребенок не уставал. Не заставляйте детей делать уроки через усталость. Это отбивает всяческое желание возвращаться к учебе. Лучше сделайте короче перемены. Не допускайте усталости, делайте перемены. Очень важно на перемене переключить детей в реальный мир. Телевизор, компьютер и планшет не подходят для перемены. Отдых – это всегда смена деятельности. Если ребенок переключается с математики на телевизор, он не отдохнет и вернется к занятиям утомленным. Подходят подвижные игры, гимнастика, наведение порядка, бытовые дела, все то, что ребенок делает не в виртуальном мире, а в реальном. Очень часто родители боятся, что ребенок после перемены не вернется к урокам и стараются уроки сделать подольше. К сожалению, это не помогает. Потому что у детей накапливается усталость, а вместе с усталостью – отвращение к занятиям, нежелание их делать. Именно это и приводит к тому, что сопротивление со стороны ребенка усиливается. Вместо этого необходимо научить детей такому режиму работы и отдыха, который будет для них не в тягость, а в удовольствие. В средней и старшей школе можно увеличить длительность домашних заданий, однако основные принципы остаются те же. Поддерживайте хорошее. Если задуматься, каким образом мы себя и детей мотивируем, то все эти способы сводятся к двум. Мы избегаем плохого, мы стремимся к хорошему. Как это выглядит на практике? Два варианта. Мотивация избеганием плохого. Если ты не сделаешь уроки, получишь двойку. Если пропускать школу, будешь работать дворником. Ты же не такой тупой, чтобы не справиться с этим упражнением. Никаких гулять, пока не сделаешь уроки. Второй вариант. Мотивация стремлением к хорошему. Когда ты сделаешь хорошо домашнюю работу, получишь пятерку, тебе самому будет приятно. Учителю будет приятно. И мне будет приятно. Получи в школе хорошие знания, которые помогут тебе поступить в институт. Мы сэкономим кучу денег, которые сможем потратить на что-то более приятное. Ты достаточно знаешь, чтобы справиться с этим упражнением. Просто постарайся. Если не получится, я приду и помогу тебе. Сделай уроки, у тебя останется еще куча времени, чтобы погулять с друзьями. Припомните первый негативный вариант и перечислите эмоции, которые он вызывает. У меня на лекциях родители называют страхи, что накажут, засмеют, поставят двойку. Вину, протест, возмущение, раздражение, обиду, жалость к себе. Итак, страх наказания, вина, протест, возмущение, раздражение, обида, жалость к себе. Как результат, отвращение к школе. Все эти эмоции не только не помогают эффективно учиться, они активно препятствуют учебе. Люди не любят ходить туда, где им делают неприятно. Возникает отвращение, нежелание учиться, нежелание даже говорить на эту тему, желание уклониться, сбежать. Это нежелание довольно быстро переносится на все домашние задания вообще, всю учебу целиком, школу, учителя, потому что задает, и родителей, потому что заставляют. Дети начинают затягивать время, забывают записывать домашние задания и саботируют учебу другими способами. Если мы хотим, чтобы наш ребенок не взлюбил школу, нужно почаще мотивировать его чем-то плохим. Если мы хотим, чтобы ребенок потерял доверие и всякое желание учиться, нам всего лишь нужно почаще его запугивать, упрекать и обесценивать. Мотивация плохими последствиями отбивает желание учиться. Важно! Когда я говорю «мотивация плохим», я имею в виду не только наказание, лишение компьютера, сладкого и прогулок. Я имею в виду все, что заставляет детей представлять у себя в голове негативную картину и чувствовать вышеперечисленные чувства. Например, «можешь ведь, когда хочешь», — упрек чувство вины. «Но ты же мне не тупой». Именно картинку «я тупой» представляет себе ребенок в этот момент. Чувство стыда. «Почему не пятерка? Почему четыре?» Акцент на том, чего не хватило, а не на том, что сделано. Вина, стыд. А Маша не забывает домашние задания записывать. Я хуже Маши. Вина, стыд. Давай, делай уроки, не тяни, как обычно. Сейчас опять протянешь до последнего, потом будешь сидеть, ныть. Настрой на негатив. Вина. Ну сколько можно тебе говорить? Упрек. Вина. Мы мотивируем ребенка именно той картиной, которую он представляет себе после наших слов. Когда мы говорим «не тяни, как обычно», ребенок представляет себе картину про то, как он затягивается уроками. От этого возникает чувство вины, он уныло представляет себе, как он затягивает в очередной раз. Это тягостное чувство убивает мотивацию. Именно картинка, которую представит ребенок после ваших слов, является мотивирующей. Теперь припомним второй, позитивный вариант мотивации. Согласитесь, его намного приятнее произносить, а слушать. Если ребенок доверяет родителям, то он в этом случае чувствует удовольствие, радость, предвкушение, восторг, восхищение, азарт. Итак, удовольствие, радость, предвкушение, восторг, восхищение, азарт. Как следствие, желание учиться. Тогда довольно быстро школа и уроки начинают означать что-то приятное. Получу пятерку, буду хвастаться, буду гордиться собой, узнаю новое и интересное. Люди любят ходить туда, где им делают хорошо. Появляется желание учиться. Постепенно эти эмоции усваиваются внутрь, появляется внутренняя мотивация к учебе. Мотивация чем-то хорошим укрепляет желание учиться. Когда я говорю «мотивация чем-то хорошим», я вовсе не имею в виду подарки за выполненное задание или деньги за пятерки. Я имею в виду любые слова, после которых ребенок представит себе позитивную картинку, которая вызовет приятные эмоции. Первое. Заранее настраиваем на хорошее. «Я уверен, у тебя все получится. Ты умный мальчик. Давай быстро сделаем уроки, и у тебя останется еще уйма времени поиграть, погулять». Второе. Отмечаем малейшие улучшения. «Вот эту букву ты написал лучше, чем все остальные. Смотри, какая она красивая. Постарайся теперь все так же хорошо писать. Сегодня ты сделал уроки быстрее, у тебя есть возможность подольше поиграть. Сегодня ты сам сел за уроки, мне очень приятно. Сегодня ты увереннее рассказываешь это стихотворение, чем вчера. С физикой сегодня у тебя отлично все получилось». Третье. Почаще говорим о том хорошем, что связано со школой. «Я рад, что у тебя получается». Что именно? «Круто, что у тебя появились новые друзья». «Я рад, что тебе нравится математика, труд, химия, окружающий мир». «Наталья Сергеевна тебя хвалила. Говорит, ты хорошо справляешься с...» «Мне нравится смотреть, как ты растешь и учишься». Четвертое. Гарантируем свою помощь, если не справляется, и не лезем, если справляется. «Если что-то непонятно, зови, помогу. Давай рассуждать вместе». Обращайте внимание на то, что сделано, а не на то, что не сделано. Идея поддерживать хорошее, делать на нем акцент, настолько непонятна для нашей культуры, что приведу еще один пример. Представьте, что ваш ребенок освоил 10% материала к уроку. Например, выучил 10% стихотворения и справедливо заработал кол. Что вы ему скажете? Тут есть два основных варианта. Первое. Поругать за то, что не выучил 90%. Второе. Похвалить за то, что выучил 10%. Второй вариант совершенно непонятен. Кого-то он даже шокирует. За что хвалить-то? За эти 10%? Да, именно за эти 10%. И это важно. Пусть ребенок освоил всего 10%, но он старался. Отметьте эти старания, он будет стараться дальше. Поругайте, что он недостаточно хорошо справляется, и в следующий раз он будет бояться стихотворений. Ему станет еще труднее их учить. Поощряйте хорошее, даже если его совсем мало, чтобы оно увеличивалось. Примерьте это к себе. Первый вариант для мам. Вы готовите ужин. В тот момент, когда муж приходит домой, вы находитесь на стадии «еще только начали чистить картошку». Что вам приятнее было бы услышать? «А че так поздно начала-то? Раньше-то не могла начать. Не знаешь, что ли, во сколько у меня с работы ждать?» «Спасибо, что готовишь нам всем еду. Чмок». Второй вариант для пап. Вы вешаете полочку. В процесс заходит жена. Что вам приятнее было бы услышать? «Ну, наконец-то ты собрался. Надо было тебе целый месяц талдычить, чтобы ты, наконец...» «Спасибо, любимый, что вспомнил про полочку. Она нам очень пригодится». В каком из вариантов вам будет приятно готовить еду, вешать полочку в следующий раз? Что вы ответите жене, мужу на упрек или обесценивание? Казалось бы, ответ очевиден. Но почему-то мы часто забываем про очевидное и начинаем ругаться и обесценивать там, где намного полезнее поблагодарить и поддержать. Обращайте внимание на то, что сделано, а не на то, что не сделано. В нашей культуре, в том числе в школе, принято акцент делать на ошибках и недостатках, а не на талантах и достоинствах, на том, что не получается, а не на том, что получается. Например, после диктанта в школе пишут «работу над ошибками», а не «работу по развитию». Учителя отмечают красной ручкой ошибки, они выделяют, к примеру, зеленой ручкой то, что написано правильно. Все это убивает мотивацию к учебе, поэтому обращайте больше внимания. Не на то, что не сделано, а на то, что сделано. Не на то, что не получается, а на то, что получается. Не на промахи, а на достижения. Не на недостатки, а на таланты. Не на то, что плохо, а на то, что хорошо. 90% времени уделяйте развитию талантов, а не искоренению недостатков. Оценки. Оценка в школе обычно строится по такому же принципу. Первое. Ученик должен овладеть некоторым количеством учебного материала. Второе. Учитель снижает ученику оценку за ошибки и недочеты. То есть акцент на ошибках и недочетах. В результате большая часть учеников чувствует, что постоянно не дотягивает до некоего эфемерного стопроцентного идеала. Это либо снижает мотивацию к учебе, либо включает детей в погоню за оценками и рейтингами, отвлекая от главного – получения знаний и развития способностей. Теперь представьте, что ребенок, который выучил 10% стихотворений и получил кол, решил взяться за ум. Он потрудился в 3 раза сильнее и теперь выучил 30% этого стихотворения. Что он получит? Опять кол. Что он будет чувствовать? Что его усилия потрачены впустую. Что нет никакого результата. Что он не способен справиться. Таким образом, оценка снова становится демотиватором. Оценки снижают мотивацию к учебе. Если вы все еще в это не верите, то проведите мысленный эксперимент. Попробуйте в ваших отношениях с друзьями или с супругом ввести оценки. За сегодняшний пикник, друзья, я вам ставлю 5 с минусом. Дорогая, борщ сегодня на твердую 4. Вот можешь же, когда захочешь. Дорогой, за сегодняшний секс тебе 3 с минусом. Итого за четверть кое-как 4 все-таки выходит. Как думаете, насколько мотивированы будут эти люди общаться с вами дальше? Насколько быстро развалятся ваши отношения? Что с этим можно сделать? Первое. Никогда не ругайте за оценки. Не делайте на них акцент. Если вам хочется поругать за оценки, вместо этого подумайте, как помочь ребенку усвоить материал. Второе. Не концентрируйте свое внимание на оценках. Уделяйте больше внимания знаниям и интересу к учебе. Поощряйте интерес и умение пользоваться знаниями, а не 5. Третье. Замечайте старания, даже если они никак не отражаются на оценках. 4. Вместо оценок используйте обратную связь. Расскажите ребенку свое мнение, что у него получается хорошо, а над чем еще нужно поработать. И придумайте, как поработать. 5. Транслируйте идею, что оценки – это не самое важное для школьника. Важны не оценки, а знания и умение ими пользоваться.